Глава 9. «Мам, ну не нужно. Зачем они мне? С ними неудобно». «Наташенька, не спорь со мной. В первый день обязательно нужно прийти с бантиками. Все девочки придут с белыми бантиками в волосах. Вот увидишь». «Но у меня же короткие волосы». «Ты сама виновата. Зачем ты подстриглась позавчера? Я ведь тебя за кефиром послала, а не в парикмахерскую». «Мам, кефира не было». «А когда я шла мимо парикмахерской, увидела в окошко, что там нет очереди. Вот ты зашла подстричься». «Тебя слишком коротко постригли. Бантики привязывать неудобно. И не надо. Не нужны они мне». «Не спорь. Фух, один вроде бы привязала. Повернись. Сейчас второй сделаю». «А если развяжутся на уроках? Что я буду делать?» «Не развяжутся. Я хорошо их перевязала». «И, Наташа, пожалуйста, не испачкай фарточек. Белые вещи очень марки, а стирать мне сейчас и без того много приходится». «Я помню, мам. Я буду аккуратно». «Знаю. Ох, ты ж моя умница. Иди, посмотри в зеркало, как красиво получилось». «Да, мам, красиво. Спасибо тебе». «Все, пойдем, а то опоздаем. И Бабарита с ребятами ждут. Бери свой портфель, а я цветы понесу. Ключ взяла?» «Взяла». «Смотри, вернешься из школы, сама не звони. Ребята могут спать. Ключом открывай». «Мам, я помню. Ну, пошли». «Пошли, ученица». Папы с нами сегодня не было. У них на заводе был какой-то очень срочный заказ, и он никак не мог отпроситься даже на пару часов, чтобы проводить меня. На улице нас уже ждала баба Рита с моей старой коляской. А в коляске лежали два моих брата. Близнецы. Им еще и 2 месяцев не было. Совсем крохи. Конечно, в одноместной коляске ребятам было очень тесно, но достать 2-местную коляску тяжело. Папа бегал, записывался в какие-то очереди, но пока коляски не было. Ребятам приходилось гулять в моей бывшей коляске. Позже, когда они подрастут, придется, наверное, им гулять по очереди, если папа не сможет все же 2-местную коляску достать. Назвали мальчишек Вовкой и Степкой, причем имя Вовка придумал я, в честь моего погибшего Вовки. Родители не возражали. Хорошее имя. Тем более, что одного из моих дедушек, сгоревшего на Курской дуге танкиста, мужа бабы Зины и маминого отца, тоже звали Владимиром. Так что и с ее стороны я получил поддержку. Сегодня пятница, 1 сентября 1967 года. И я иду первый раз в первый класс. Буду самой младшей ученицей в нашем первом Б-классе, а в первый год обучения и во всей школе. А, возможно, даже и во всем СССР. Помните, когда я родился? Меня вообще не хотели записывать. Говорили, что я слишком маленькая. Но я уговорил родителей сходить вместе со мной к директору школы. Сходили. Директор школы Николай Кузьмич оказался пожилым, но крепким еще одноруким мужчиной, инвалидом войны и орденоносцем. Поначалу он пытался задавать мне нелепые вопросы о том, сколько букв я уже знаю и до скольких умею считать. Я вежливо попросил разрешения и, получив его, взял с полки шкафа в его кабинете книгу для внеклассного чтения 6 класса, раскрыл ее наугад посередине и начал бегло читать с выражением. Глаза у Николая Кузьмича округлились. Не давая ему опомниться, я, прочитав с полстраницы, захлопнул книгу и взял зачем-то валявшийся на столе директора учебник математики для 3 класса. Дальше мы с ним играли в интересную игру. Он называл номер задачи или примера из учебника, а я через 10-20 секунд выдавал ему ответ. Причем решал я все в уме и даже, как мне кажется, быстрее самого Николая Кузьмича, который тоже пытался считать в уме. Но он был учителем географии, а не математики, поэтому форму немного растерял. Мой сидящий на стуле в кабинете отец весь надулся от гордости за меня. Еще бы! Какую дочку он воспитал! Мы с ним вдвоем к директору пришли. Мамы с нами не было, она в то время как раз в роддоме была с близнецами. Окончательно же я добил директора школы парой заученных мной цитат из речи товарища Брежнева на 23-м съезде КПСС. Такого он уж никак от меня не ожидал. В общем, директор согласился с тем, что еще целый год ходить в детский сад мне совершенно незачем. По-моему, он уже даже сомневался, стоит ли мне в первый класс-то ходить. Чему можно научить меня в первом классе? Но я события решил не торопить. Ни к чему это. Буду учиться вместе с ровесниками. Конечно, можно поторопиться и поступить в 12 лет в университет. Я смогу. Но мне совсем не нужно такого. Научной карьеры я делать все равно не собирался. У меня ведь был план».